когда пульсирующая ци-ядра Лушина увеличилась в объеме и скорости. Ци-ядра словно поглощала все другие элементы, присутствующие в воздухе. Только одна сила осталась в небе, ци-ядра Лушина. Наконец, одна из химер не смогла в достаточной мере поглотить изначальную ци из внешнего мира, и ее тело постепенно рассыпалось. Такая же участь ждала и остальных. Они были похожи на молодых зверей, с трудом переносящих бурю. У них не осталось другого выбора, кроме как с этим смириться. «Как это возможно?» – воскликнул Деша Цзи, не веря собственным глазам. Он уже высвободил свою максимальную силу при помощи навыка семи праведных мечей. Он думал, что его последние атаки хватит, чтобы справиться с культиватором последней фазы уровня формирования ядра. Однако то, что произошло, его мастерство было уничтожено Лушином в считанные секунды. Казалось, сила Даоса Муюна не имела границ, сметая все на своем пути. Область неба, которую покрыла его ци-ядра, становилась все больше. В мгновение ока три оставшиеся химеры были захвачены ци-ядра, в которой бесследно растворились. Небо все еще было окрашено ярко-голубым, и в центре этого голубого великолепия безмолвно парил Лушен. Позади него зависла голубовато-золотая тень золотого ядра. Том 2, глава 477, цепная реакция, часть 1, глава 477, цепная реакция, часть 1, это золотое ядро, не поверил собственным глазам Дешацзи, с двойным узором, золотое ядро второго уровня. Какое-то время Даос боролся с головокружением, мир вокруг него словно перевернулся, ему было трудно дышать. Опомнившись, он, наконец, заметил, что полностью окружен ци-ядром Муюня. Поток холодной ци-ядра был подобен текущей воде, яростно пытающейся просочиться в его тело сквозь поры. Ци-ядра его тела быстро истощалась, за несколько вдохов уменьшившись наполовину. Деша Цзи крепко прижал к себе тело сестры-наставницы. В этот момент в его голове промелькнула невероятная мысль. «Неужели я сегодня умру?» Только сейчас он заметил, что все еще держатся, несмотря на кружащий вокруг него поток ци-ядра. Объяснение было простым. В критический момент сработал его изначальный духовный талисман, высвободив сверхъестественную силу и отбив вторгшуюся ци противника. Однако руны на духовном талисмане заметно потускнели. Было очевидно, долго он не продержится. В теории, он должен был стать его козырем, а стал спасительной соломинкой. Только благодаря защите талисмана он все еще жил. Откуда у Муюня столь мощное ядро? Деша Цзи посмотрел на парящего вдалеке Даоса. Сквозь слой синицы и ядра он смог рассмотреть смутный силуэт. Деша Цзи, я убью тебя сегодня и очищу свою карму, испорченную тобой много лет назад. Тогда я притворился, что тяжело ранен, и сбежал за границу. Не думал, что однажды у меня появится шанс погасить перед тобой долг, донесся издалека голос Лушина. «Секта жизненной энергии не простит тебя», — закричал в ответ Деша Цзи. Крепко сжав тело своей сестры-наставницы, он приготовился умереть. «Я передам секте жизненной энергии твои последние слова», — заверил его Лушен, сохраняя бесстрастное выражение лица. Когда он развел ладони, из его тела хлынуло еще больше ци-ядра. «С этого дня, все, кто за мной последуют, будут процветать, а тот, кто выступит против, умрет». Не успел его голос стихнуть, как синяя ци-ядра, распространившись, покрыла площадь в несколько тысяч метров. Пульсирующая энергия подняла снизу огромное количество морской воды. Качаясь и вздымаясь под давлением направляющей силы, морская вода устремилась вверх. Объединившись с ци-ядра Лушина, она превратилась в перевернутый смерч. Направляя морскую воду, Лушен всасывал ее золотым ядром, пытаясь прорваться на следующий уровень. За несколько вдохов он добился прорыва, достигнув средней фазы уровня формирования ядра. Объем его ци-ядра увеличивался, становясь все более ужасающим. Площадь покрытия расширилась с нескольких тысяч до десятков тысяч метров. Волны, которые он тащил за собой, достигали в ширину сотню миль. Таким образом, быстро преодолев среднюю фазу формирования ядра, Лушен вступил в завершающую. Если объем его ци-ядра на ранней фазе формирования ядра был всего в несколько сотен раз больше, чем у Деша Цзи, сейчас этот разрыв увеличился в несколько тысяч раз. На каждом уровне он преобразовывал ментальную энергию в сверхъестественную силу и накапливал ци-ядра. Добившись улучшений, он получил золотое ядро беспрецедентной мощности. Издалека казалось, что небо над лесной боевой обителью было затянуто облаками. Сегодня Лу Шен впервые продемонстрировал свою истинную силу. Ради эксперимента он высвободил ци, заключенную в золотом ядре. Духовная ци хлынула в его золотое ядро. Она была быстро преобразована в голубую ци ядра, покрывшую окрестности. В сравнении с площадью, покрытой голубыми облаками, территория, где создавались волны, была потрясающей. Даже через сотню миль море бурлило и дрожало. В воздухе слышались тонкие гудки, будто где-то недалеко не переставая вибрировал неведомый объект. Внизу, под синими облаками, огромное количество морской воды, образовав смерч, взметнулось к небу. Деша Цзи отчаянно цеплялся за свой духовный талисман в поисках поддержки, не выпуская из рук тела сестры-наставницы. Они поднимались и опускались вместе с волнами голубых облаков, способные только плыть по течению. Его защита могла сломаться в любой момент. Далеко в море, в сотни миль от лесной боевой обители, двигалось черное облако. Несколько культиваторов сидели на его вершине. Здесь присутствовал черный даос, глава одной из сильнейших банд Северного моря, почтенный Байша и еще несколько культиваторов, решившись вместе с черным даосом выступить против секты жизненной энергии. Лицо главы банды было темным, словно уголь. Черными глазами, выделяющимися на фоне бело-голубых белков, он смотрел на голубые облака, нависающие вдалеке над морем. Выражение его лица было мрачным. «С каких это пор в наших землях появилась такая сила?» — воскликнул он. «С такой мощью этот парень, скорее всего, уже пережил 7 скорбей». Почтенный Байша с испугом посмотрел на раскинувшуюся под темной тучей морскую гладь. Даже здесь, далеко от эпицентра, поверхность моря сильно вибрировала. Его сверхъестественная сила, не слишком ли она могущественна? Лицо Байша дернулось. Подобное он лицезрел лишь однажды, когда на него ополчился истинный владыка 9 драконов. В тот раз против него выступило сразу несколько истинных владык, объединив свои силы. В этот же раз переполох вызвал всего один человек. В этот момент Байша услышал донесшийся издалека голос. «Те, кто последует за мной, будут процветать, кто выступит против, умре». Это был решающий момент. Лу Шен больше не прятался, демонстрируя всем свою силу. Какое высокомерие! Если бы истинный владыка 9 драконов был жив, с досадой протянул черный даос. Хотя этот человек был невероятно могущественным, он совершил огромную ошибку, думая, что его сил достаточно для подавления всех культиваторов и демонов Северного моря. «Итак, что будем делать?» – беспомощно спросил почтенный Байша. Они намеревались подкрасться к экспертам секты жизненной энергии, но, похоже, их опередили. Исходя из увиденного, в ближайшие годы в Северном море не будет мира. В этот момент черный даос увидел среди облаков Деша Цзи и его сестру-наставницу. Финал сражения был очевиден. Деша Цзи больше не мог сражаться. За долю секунды синие облака его полностью поглотили. Даос со своей ношей мгновенно исчез. Культиваторы злого пути прекрасно понимали, что значит элита злого пути, пережившая 7 скорбей, не стоит сейчас вмешиваться. Давайте вернемся и посмотрим, что из этого выйдет. Время покажет, как долго продержится этот парень. Секта жизненной энергии не та сила, с которой стоит так опрометчиво связываться. Черный даос взмахнул рукой, жестом приказывая всем возвращаться. Один из демонов-культиваторов, не удержавшись, тихо спросил: «А как же меч земного озера?» Почтенный Байша фыркнул: «Хочешь стать для этого парня закуской? Он даже смог убить старейшин секты жизненной энергии. Понятное дело, меч земного озера теперь в его руках». Демоны и злые культиваторы замолчали. Теперь их заботила возможная цепная реакция их из-за появления новой элиты в заморском мире культиваторов. И реакция секты жизненной энергии, которая, скорее всего, захочет отомстить. Черный даос и его соратники вынуждены были вернуться к себе. Их план мести секте жизненной энергии закончился, даже не успев начаться. Вскоре, благодаря активности членов лесной боевой обители, люди узнали личность культиватора, подавившего элиту секты жизненной энергии. К всеобщему удивлению, наглецом, бросившись вызов этой невероятно мощной организации, оказался даос Муюнь. Поговаривали, что этот даос скрывал свою силу, стараясь не привлекать к себе внимания. И только сейчас, спустя несколько сотен лет, улучшив в разы свою культивационную базу, он показал свою силу, убив двух старейшин секты жизненной энергии. Когда об этом стало известно, злые культиваторы, демоны и морские кланы, живущие в нескольких сотнях миль от лесной боевой обители и видевшие мощь синих облаков, либо затаились, либо попытались сблизиться с мастером обители. В конце концов, в заморском мире культиваторов появился могущественный покровитель, который мог защитить слабых. О таком покровителе мечтал каждый член клана демонов и любой злой культиватор. Само собой, тех, кто затаился, было больше, чем тех, кто искал его покровительство. А все потому, что большинство культиваторов не поддерживали конфликт между мастером лесной боевой обители и элитой секты жизненной энергии. ЖЖ Центральные равнины, сияющая Цзиньшань. Это был окруженный облаками горный хребет. У небольшого ручья буйствовал бурьян, отчего берега выглядели естественными и нетронутыми. На большом белом валуне, скрестив ноги, сидел седовласый старик. Седые волосы доходили старику до плеч. Даже его брови и борода были белыми. Между бровями виднелся белоснежный полумесяц. Не выбивалась из общей цветовой гаммы и его опрятная, безупречно чистая одежда, резко контрастирующая с окружающим пейзажем, не показывающим никаких признаков человеческого вмешательства. Старик держал в руках светло-коричневый бамбуковый свиток. Опустив голову, он буднично читал содержимое. «Учитель, Ду Гуанчи и Ялянь попали в беду. Меч земного озера захвачен злым культиватором. Рядом с ручьем опустилось небольшое белое облачко, на котором сидел чернолицый даос. Даос, почтительно склонив голову, сложил перед грудью руки в знак приветствия. Небеса и земля продолжают беззаботно существовать, в то время как царство людей постоянно меняется. Тысячелетняя судьба секты жизненной энергии сосредоточена на Ду Гуанчи и Ялины. Все в этом мире закономерно. Не стоит беспокоиться», — улыбнувшись, небрежно ответил старик. «Но этот культиватор убил Деша Цзи и Суинь Цзы», — продолжил чернолицый даос. Улыбка седовласого старика медленно померкла. Кажется, он был озадачен. Диша Цзи и Суинь Цзи, за эти годы их сила должна была увеличиться. Во всем этом есть кое-что странное. Несколько десятилетий назад Деша Цзи подставил этого культиватора с помощью других сект, и тому пришлось бежать за границу. Так вот, говорят, что этот культиватор стал невероятно сильным, что его формулы совершенны. Он внезапно явил миру свои способности, нарушив договоренность насчет Ду Гуанчи. Не ожидавшие такого поворота Деша Цзи и Суинь Цзы были застигнуты врасплох, — подробно объяснял чернолицый даос. «Как зовут этого культиватора?» Выражение лица седовласого старика становилось все более озадаченным. «Это мастер лесной боевой обители, Даос Муюнь. Даос Муюнь». Старик, что-то посчитав на пальцах, с ужасом обнаружил, что ничего не может сказать об этом человеке. Его белые брови слегка дрогнули, а в голове промелькнула мысль: «Я его не вижу. Его скрывает какая-то сила, или это его особое свойство?» Хотя Деша Цзи и Суинь Цзи не ожидали, что могут погибнуть, на всякий случай они оставили в секте свои изначальные отпечатки. Они смогут переродиться и продолжить свое культивирование. «Не хотелось тебя беспокоить, но, видимо, мне понадобится помощь тайного пика». Услышав это, чернолицый даос покорно опустил голову. «Это мой долг, учитель, вам не стоит извиняться. Пожалуйста, скажите, как мне следует поступить с этим злым культиватором? Хотя мы можем реинкарнировать и культивировать снова, пока у нас есть изначальные отпечатки, этот метод можно использовать только трижды, после чего мы окончательно умрем. Это серьезная провокация по отношению к секте жизненной энергии. Если должным образом не разобраться с этим делом, это негативно отразится на репутации нашей секты не только в центральных равнинах, но и других регионах». Старик, медленно закрыв глаза, сухо сказал: «Лев использует всю свою силу, даже когда сражается с кроликом. Иди на четвертый пик, пусть Юнье отправится на остров после того, как выйдет из уединения. С тех пор, как стал истинным владыкой, он не выходил в мир. Покончив с этим культиватором, он сможет отправиться к двери божественного меча». «Как пожелаете, учитель», — чернолицый даос медленно отступил. Белое облако, вновь собравшись у него под ногами, унесло его в далекие небеса. Том 2, глава 478, цепная реакция, часть 2, глава 478, цепная реакция, часть 2, лесная боевая обитель. Сжав в руках меч земного озера, Лу Шен посмотрел на стоящих перед ним Ду Гуанчи и Ялянь. «Один из вас переродился и начал заново культивировать. Другой, наполовину человек, наполовину демон. У вас, ребятки, довольно-таки интересное прошлое». Выражение его лица было таким, словно люди, которых он только что убил, были слепыми насекомыми, а не элитой величайшей секты праведного пути. Хотя одежда накрепко связанных Ду Гуанчи и Ялянь была сплошь покрыта грязью, они не подвергались никакому насилию. Сейчас ситуация была почти такой же, как в день, когда они проявили милосердие в отношении маленьких демонов лесной боевой обители. Они оглушили их при помощи золотого света, не устраивая жестокой резни. Вот почему Лу Шен не убил их сразу. Кажется, эти двое на самом деле не были жестокими. По-настоящему безжалостными Лу Шен считал Де Шацзы и ту дерзкую, горбатую старуху, которая пряталась в тени. Они находились сейчас в огромном светло-голубом зале холодной лесной боевой обители. Увидев, что Лу Шен вернулся, эти двое, выпрямив спины, уставились на него непреклонными взглядами. «Мастер обители, твое мастерство превосходит наше, и мы принимаем свое поражение. Однако мы из секты жизненной энергии. Если нас и дальше будут держать в плену, старшие нашей секты не оставят это дело без внимания», — прямо сказал Ду Гуанчи. «Я знаю», — Лу Шен наперся на спинку ледяного каменного стула. Выражение его лица было спокойным и равнодушным. «Я, Му Юнь, культивирующий на протяжении нескольких сотен лет, повидал на своем веку немало разных вещей. Я оставил вас в живых, потому что вы достойны жизни. Если вы двое будете со мной сотрудничать, я вас не обижу». Выражение лица Ду Гуанчи изменилось. Сначала он думал, что непременно умрет, но внезапно получил надежду. «Хозяин обители, твои слова правдивы, я никогда не вру». Лу Шен начал медленно барабанить пальцами по стоящему перед ним заледеневшему каменному столу. Секта жизненной энергии была огромной организацией. Первое, что он должен был сделать, как можно лучше понять эту великую силу. Если он хочет победить врага, сначала нужно его понять. Ду Гуанчи и его спутница были своеобразными личностями. Само собой, они были для него лучшим источником информации. Возможно, он даже сможет узнать у них детали основного метода культивации секты жизненной энергии. «Если вы двое будете со мной сотрудничать, я, возможно, вас даже отпущу». Лу Шена совершенно не интересовало это судьбоносное дитя. Тот, кто на самом деле дышал ему в затылок, был не судьбоносное дитя и даже не Де Шацзы, а вся секта жизненной энергии. Де Шацзы и судьбоносное дитя были всего лишь пешками на шахматной доске секты жизненной энергии, а настоящий Даос Му Юнь был одной из многих жертв этой организации. «Если это не секретная информация, я от вас ничего не утаю. Единственное, о чем прошу, отпустить мою сестру-ученицу», — согласился на его условия Ду Гуанчи. «Хорошо», — Лу Шен перевел взгляд на стоящую рядом с ним Ялянь. Девушка ошеломленно уставилась на Ду Гуанчи, который давно ей нравился. «Итак, мой первый вопрос. Какова структура секты жизненной энергии?» Он решил объединить несколько вопросов в один. «Мастер секты среди нас самый главный. За ним следуют мастера семи пиков. Каждый из семи пиков отвечает за определенные аспекты секты. Все мастера пиков являются представителями старшего поколения. Некоторые из них истинные владыки зарождающегося духа. В основах культивирования остальных я не уверен. Затем идут различные организации и силы, находящиеся под управлением мастеров семи пиков. Многие ученики секты жизненной энергии основали свои собственные малые секты, которые входят в состав секты жизненной энергии. Если мобилизировать все ресурсы секты, это будет невероятно могущественная сила». Шаг за шагом Ду Гуанчи подробно рассказал о внутренней структуре секты жизненной энергии. Слушая его, Лу Шен понял, насколько процветающими, в сравнении с островами, были центральные равнины. Эти земли практически полностью находились под властью величайшей секты праведного пути. Не касаясь личности таинственного мастера секты, он косвенно подтвердил, что все мастера семи пиков были истинными владыками зарождающегося духа с потрясающей сверхъестественной силой. Под их началом находились сотни культиваторов уровня формирования ядра. По приблизительным подсчетам Лу Шена, мощь культиваторов уровня формирования ядра, в зависимости от ступеней, начиналась от уровня змея и заканчивалась уровнем мастера божественного оружия. Разрыв между различными ступенями уровня формирования ядра был довольно велик. На одной ступени культиватор мог приравниваться к уровню змеи, а на другой уже к мастеру оружия. К слову сказать, если бы мастер божественного оружия полностью высвободил свою силу, он смог бы более-менее мощным навыком разрушить небольшой город. В этом мире, чтобы совершить подобное, культиватор должен был находиться на вершине уровня формирования ядра. Кроме того, чтобы высвободить такую мощь, ему пришлось бы положиться на помощь своего сокровища. Значит, Культиватор, находящийся на вершине уровня формирования ядра, эквивалентен мастеру божественного оружия. Что же касаемо истинного владыки зарождающегося духа, судя по воспоминаниям Муюня, разница в силе между истинным владыкой и культиватором уровня формирования ядра столь же велика, как между небом и землей. Возможно, истинный владыка равен по силе божественному лорду, предположил Лушен. Энергетическая система этого мира была ничуть не хуже системы Великой Инь. На своем нынешнем уровне он должен был тщательно и осторожно планировать каждый шаг. Смерть Деша Цзы и старухи еще могла сойти ему с рук, но если бы он убил и судьбоносного дитя, секта жизненной энергии ни за что бы ему этого не простила. Если бы он убил сегодня судьбоносного дитя, весьма вероятно, завтра семь истинных владык пришли бы к его порогу, чтобы отомстить. Начав допрашивать Дугуанчи, Лушен призвал змею зависти, чтобы запутать разум парня. Благодаря этому он узнал о многих техниках культивирования секты жизненной энергии. Однако он не смог получить главную технику культивирования. В сознание юноши кем-то из элит секты были введены ограничения. Предприняв несколько попыток, Лушен не смог заставить говорить ни парня, ни девушку. Поэтому ему пришлось искать обходной путь. Он попросил Дугуанчи рассказать ему о других техниках культивирования. К его удивлению, Дугуанчи рассказал ему о двух относительно полных формулах мастерства пути ядра других сект, о неприметной Ялянь, о дьявольской технике культивирования, развивая которую, можно было достичь уровня зарождающегося духа. Эти три формулы мастерства значительно расширили понимание Лушенем духовной ци этого мира. Также это помогло его главному телу еще больше приспособиться к законам этого мира. Закончив допрос, Лушен потратил целый день на систематизацию новой информации и, наконец, усовершенствовал свое главное тело. Теперь он мог высвободить 20% своей силы, хотя и с ограничением в скорости. Уровень его базы культивирования вскоре достиг уровня 7 скорби. После того, как техника культивирования, выведенная Шейрше, была объединена с новыми формулами мастерства, объем ци ядра полученной техники культивирования превысил все, даже самые смелые ожидания Лушена. Полученный объем ци ядра был в несколько раз больше предыдущего. К слову сказать, объем его ци ядра и без того уже был в 1000 раз больше, чем у культиваторов одного с ним уровня. Представьте, каким он стал, увеличившись в несколько раз. Настолько огромный базовый объем сделал Лушена невероятно мощным. Возможно, в заморском мире культиваторов еще никто не достигал подобного уровня. Вскоре после этого прибыли жемчужины черного облака, которые так долго ждал Лушен. Кроме жемчуга были доставлены различные материалы, отправленные пиратами-культиваторами Северного моря в качестве дани. Они охотно делились добычей с лесной боевой обителью, надеясь найти в их лице могущественного защитника. С приходом на остров элитных странствующих культиваторов, сила лесной боевой обители начала стремительно расти. Прошло слишком много времени с тех пор, как заморские культиваторы видели вживую мастера Даоса 7 скорби. Если не считать истинного повелителя 9 дракона, самые могущественные из злых культиваторов заморских земель достигли вершины уровня формирования ядра. Для региона, испытывающего нехватку в ресурсах и отстающим в формулах мастерства, это был предел. Лушен, победив учеников секты жизненной энергии, сделал показательный ход. Он открыто продемонстрировал свою невероятно жесткую, пугающую мощь, чем сразу же привлек множество морских и демонических кланов злых культиваторов, предпочитающих следовать за сильными. Сила лесной боевой обители постоянно росла. Лушен понял, что пришло время искать способ достижения уровня зарождающегося духа. Глубоко внутри лесной боевой обители, в пещере для культивации, держа в руках голубовато-золотую металлическую сферу размером с кулак, Лушен размышлял над тем, как ему прорваться на уровень зарождающегося духа. Ша-ша-ша-ша, с кончика его пальца сорвался сгусток синицы ядра, облетев его по кругу, снова вошел в кончик пальца. Вернувшись туда, откуда пришел, сгусток исчез. Зарождающийся дух. Согласно записям формулы превращения золотого моллюска в дракона, я должен превратить свое ядро в дракона. С другой стороны, в записях к формуле «Путь дьявола» говорится, что я должен преобразовать его в зарождающуюся сущность. Конкретные шаги, по-видимому, включают в себя превращение моего золотого ядра в основу путем смешивания его с различными энергиями и инициирования внезапных и существенных изменений при помощи катализатора. Я буду производить энергию золотым ядром и развивать его силу до тех пор, пока оно не созреет, культивируя изначальный зарождающийся дух. Я уже знаю весь процесс. Почему тогда Айерше не может вывести технику? Должно быть, все еще чего-то не зватает. Лушен глубоко задумался.